Часть вторая. Жидкие деньги. Чему равен один бык? Деньги — одно из величайших изобретений коллективного гения человечества. Они не могли не появиться. Нужен был некий всеобщий, универсальный эквивалент ценности для осуществления гладкого и всем понятного совершения обменных сделок. Нет, можно, конечно, и без денег обменяться. Как дети меняются, но если товаров много, как определить их ценность друг относительно друга? Один бык равен 5 овцам или 6 козам? 20 горшкам или 7 амфорам? Как узнать? Для этого нужен некий универсальный эквивалент, через который можно сравнивать несравнимое. Топоры с пуговицами, телеги с сандалиями, палочки для чистки зубов с гвоздями. Этот всеобщий эквивалент — это универсальное мерило ценности — деньги. Деньги — свидетельство нормальной жизни социального организма. Если вдруг мы видим общество, где товары меняются напрямую, без посредства денег, это называется бартер, мы понимаем, что цивилизация из этого места ушла или сюда еще не приходила. Так было в самые древние времена, в каменном веке, когда товары менялись на товары по бартеру. Так бывает во время войн и катаклизмов, когда все рушится, экономика практически исчезает, и оборванные голодные люди со впалыми небритыми щеками меняют в подворотне золотые кольца на буханку хлеба. Так было отчасти в нашей стране в эпоху военного коммунизма и отчасти в 90-е годы 20 века, когда рухнула социалистическая экономика, о которой мы еще поговорим позже. В те нелегкие времена даже большие предприятия часто меняли свою продукцию не на деньги, а на продукцию других предприятий, а зарплату работникам выдавали своей продукции. Например, хрустальными вазами. Не очень удобно, согласитесь. Какой же материал человечество издревле приноровилось использовать в качестве главного и универсального эквивалента всеобщей ценности? Ответ известен любому. Золото. С золотом эту часть аудиокниги начнем и золотом закончим. Но золото было хоть и главным, но не единственным мерилом ценности всех товаров и, соответственно, материалом для производства монет. Были и другие попытки сотворения денег, более или менее удачные. И для того, чтобы оценить степень удачливости или провальности выбора материала для денег, мы должны подумать, а каким требованиям должен удовлетворять этот материал и как вообще возникла идея денег. Возвращаемся в каменный век. Вы пришли из своей деревни на берег реки, куда приплыли кавказские торговцы и привезли обсидиан или вино. Первое вино, кстати, начали делать именно в каменном веке. Вам хочется вина, что вполне понятно. А у вас в руках козлиные шкуры. Вы хотите получить вино в обмен на свои шкуры. Но армянам не нужны ваши шкуры. Они, конечно, могут их взять в качестве промежуточного товара, чтобы ниже по течению обменять на то, что им требуется. А могут и не взять. Вдруг не найдут человека, кому шкуры нужны. А вино-то уж точно всем нужно. Поэтому лучше они его попридержат. Вот если бы у вас на руках было то, что нужно всем и всегда, армяне бы у вас этот товар с радостью взяли в обмен на вино и в Вавилоне поменяли на то, что им требуется. Что же может быть с таким товаром, который нужен всем и всегда, и который по этой причине можно использовать как всеобщий эквивалент? За долгую историю человечества была масса товаров, кандидатур на роль денег. Например, на Востоке вместо денег, точнее, в качестве денег, использовались плитки сушеного прессованного чая. Чай, он всем нужен. Если не истратишь чайную денежку на какой-то товар, всегда можешь эту денежку выпить, раскрошив плитку в котелок. Кроме плиток чая, в качестве квази-денег использовались соль, зерно или скот. Это можно было съесть. Шкурки ценных зверьков, из них можно было шить одежду, слитки меди, из меди можно было сделать инструмент, красивые морские раковины использовались в качестве украшений. Кстати, если вы думаете, что морские раковины в этом наборе самые слабые кандидаты, что красота их — это не очень полезное свойство и потому не слишком уважительная причина для использования раковин в качестве денег, то сильно ошибаетесь. Обезьяны и сороки всегда тянулись к яркому, интересному и блестящему. Поэтому любовь к красоте, то есть стремление испытывать удовольствие, разглядывая и ощупывая что-то привлекательное, можно назвать таким же базовым чувством, как и стремление к утолению голода, например. А морские раковины, помимо красоты, обладали ведь и еще одним прекрасным свойством. Их нельзя было подделать. И тут мы плавно переходим к ответу на вопрос о свойствах денег. Какими же они должны быть? Первое свойство денежного материала мы уже поняли. Деньги должны быть редкими. Потому что если деньги просто добыть или можно легко подделать, значит свою стоимость они быстро потеряют. Именно так и случилось, кстати, с раковинами каури, которые добывали в тропических морях неподалеку от Индии. Эти красивенькие раковины тысячи лет служили деньгами для огромного региона. Они использовались как платежное средство в Индии, Африке, в Юго-Восточной Азии, в Китае, на Кавказе, в Древней Руси, в Северной Америке. Причем, что поразительно, ракушки каури в качестве средства платежа имели хождение в некоторых регионах планеты вплоть до начала 20 века. Но только не в Африке. Потому что в Африке случился облом. Африканские негры очень любили каури, и когда-то на Черном континенте за каури можно было купить все, что угодно. Европейцы этим воспользовались. Имея большие корабли, они закупали ракушки в Индии тоннами и везли в Африку, где за ракушки покупали черных рабов, коих затем поставляли в Америку. И в конце концов на своих кораблях они понавезли столько этих ракушек, по некоторым данным более 75 миллиардов штук общим весом в 115 тысяч тонн, что в Африке произошла ракушечная инфляция. То есть деньги каури совершенно обесценились, и на них стало ничего невозможно купить. Получается, если деньги – это кровь экономики, то инфляция в чистом виде – разжижение крови. Болезнь, которую организм экономики разрушает. Потому чтобы стать деньгами, некий универсальный всем нужный товар должен быть редким. А если денег как грязи, то они грязь. А еще материал денег должен быть прочным и не портящимся. Что понятно. Если в качестве денег вы используете шкурки зверей, вам нужно будет периодически пересыпать их нафталином, иначе ваши деньги съест моль. Если в качестве денег вы используете зерно, помните, есть риск, что его съедят мыши, или оно может заплесневеть. Если в качестве монет вы используете большие красивые ракушки или стеклянные изделия, вы можете случайно разбить свои деньги. В общем, если ваши деньги могут испортиться, сгнить или протухнуть, то это плохие деньги. Ищите для денег другой материал. Третье важное свойство материала для денег, помимо редкости и устойчивости к внешним воздействиям, делимость. Ведь монетки должны быть как крупного достоинства для покупки больших и дорогих вещей, так и мелкие, для покупки булавок. Если у вас на руках тяжелый слиток меди, то вам будет трудно купить на него какую-нибудь мелочь. Придется отпиливать от металла кусочек за кусочком. Собственно говоря, так и родились мелкие монеты. Слитки ценного металла стали делить на маленькие кусочки ценности. А самым ценным металлом было золото. Не потому, что оно было таким уж сильно полезным в хозяйстве. Напротив, как раз из-за мягкости чистого золота, оно в качестве материала для производства орудий не применяется. Зато из него можно делать украшения. А в силу редкости этого элемента на нашей планете, золото стоит намного дороже меди, серебра, олова, железа и свинца, металлов, известных человечеству с древности. Короче, золото делимо. Можно наделать монетки любого размера. Золото не съедят мыши. И оно не портится само по себе. Не протухает, не испаряется и не окисляется, не ржавеет, как медь или железо. Золото редкое, то есть ценное. В общем, золото – это хорошие деньги. Серебро тоже неплохой материал для изготовления денег, потому как драгоценный металл, хоть и подешевле золота. Из серебра сподручно делать мелкие по номиналу монетки. Казалось бы, живи да радуйся. Найден идеальный материал. Однако, учеными-экономистами было отмечено следующее загадочное явление. По мере прогресса, по мере развития цивилизации и экономики, происходит такая штука, как порча денег. Что такое порча денег? Или по-другому, порча монеты? Поначалу это выражение имело узкий смысл. Под порчей монет понимали их буквальную порчу со стороны государства. То есть государство, которое монеты чеканило, постепенно уменьшало в каждой монете содержание золота или серебра, если речь шла о серебряных монетах, и повышало содержание более дешевых металлов, а номинал норовило оставить прежним. то есть циферка на монете, оставалась такая же, а содержание золота уменьшалось. Вообще-то государство, которое чеканит монету, должно гарантировать своей властью и своим авторитетом качество товара, в данном случае монет, раз уж власть присвоила себе монопольное право печатать деньги. Но история свидетельствует, что в разные эпохи разные правители не удерживались от искушения испортить монету. Казалось бы, тем самым власть вредит сама себе, на корню убивая доверие к власти и саму экономику. Но даже понимая это, власть все равно вела себя как наркоман, тоже понимающий, что наркотики его губят, но не имеющий сил от них отказаться, и потому с каждой дозой медленно сползающий в могилу. Дело в том, что многие государства, как и многие люди, не могут жить посредством. Ведь хочется и того, и этого, а на все денег не хватает. Деньги в казну приходят из налогов граждан, отвозных или вывозных таможенных пошлин на товары. А когда их на что-то не хватает, властям приходит в голову примерно следующее. Так, у нас в казне 1000 драхм из чистого золота весом по 10 граммов каждая, то есть стоимость 10 граммов золота равна 1 драхме. Нам на государственные нужды надо потратить 2000 драхм. Итого дефицит бюджета 1000 драхм. Что же делать? А давай-ка мы переплавим нашу 1000 драхм и сделаем из них 2000. А недостаток золота в каждой монете заполним дешевой медью. То есть вместо золотых монет будет сплав меди с золотом. Но на каждой монете напишем 1 драхма. Авось никто ничего не заметит. Но люди не дураки. Обман замечали, да и трудно не заметить, когда денег стало так много, что они начали терять ценность. Фальшивых денег можно напечатать быстро сколько угодно, а вот товаров на них так быстро не напечатаешь. Корову нужно выращивать несколько лет. Дом строится тоже долго. Урожай пшеницы надо ждать целый сезон. А уж в подпечатке мелкой разменной монеты из меди или бронзы государства часто вообще не стеснялись. При этом такая бесконтрольная чеканка плохих денег вымывала из обращения деньги хорошие, золотые. В ситуации, когда император или шах штампует разменную монету из дешевой бронзы, люди старались золотые монеты, попавшие им в руки, не тратить, а откладывать в накопление. А накопленное потом положить в горшок и закопать, то есть припрятать на черный день. Так и получались те самые клады золотых и серебряных монет, которые иногда находят археологи и любители приключений. В самом деле, если у тебя на руках золото, зачем же его отдавать, пускать в оборот? Лучше потратить те бронзовые кругляшки, которые государство постоянно подпечатывает, они ведь только дешевеют, а золото, как и другие товары, только дорожает. Впрочем, про инфляцию разговор еще будет, а сейчас закончим с порчей монеты. Про узкий прямой смысл этого выражения мы поговорили. Теперь окинем проблему широким взглядом. В широком смысле под порчей монеты понимают следующие открытые учеными правила. С течением времени более ценные деньги постепенно вытесняются менее ценными. Золотые и серебряные монеты вытесняются медными, потом бумажными. А в современном мире даже бумага постепенно теряет хождение и замещается электронными деньгами, то есть пустыми циферками на банковских счетах. Эти виртуальные циферки человек списывает со своего счета в банке, когда расплачивается в магазине карточкой. Раньше было полновесное золото, а теперь чистая условность, только записи в реестрах. Как так получилось? Из-за удобства и экономии. Дело в том, что золото тяжелое, и большие суммы носить в золоте неудобно и опасно. Кроме того, монеты во время хождения стираются, причем довольно интенсивно. Раньше был даже такой способ уворовать немного золота. Монеты набивали в кожаный кошелек, который долго трясли. В результате на внутренних стенках кошелька образовывался тончайший слой золотой пыли. Его аккуратно счищали, стряхивали, собирали в кучку, снова трясли, снова собирали и в конце концов переплавляли, получая таким образом крупинки золота, возникшие как бы из ниоткуда. Ведь монеты-то все равно оставались у хозяина, просто с них снимался тонкий-тонкий слой золота. Было подсчитано, что каждый год в результате трения исчезала 1/1000 часть монеты. Примерно настолько каждая монета стиралась, переходя из рук в руки. Так что из миллиарда золотых монет, имеющихся в прежние времена в обращении на планете, 1 000 000 монет каждый год попросту исчезал, превращались в мельчайшую пыль, уносимую ветром. Чтобы такое не происходило, придумали следующую вещь. Владелец монет относил свои монеты в банк на хранение, а банк давал ему расписку о том, что взял на сохранение золотые монеты и обязуется их вернуть по первому требованию. На английском языке эти расписки назывались «банкнот», что в переводе означает «банковская запись». Отсюда и пошло слово «банкнота». Поскольку эти расписки банкноты выдавались на предъявителя, человек мог ими расплачиваться где угодно, ведь продавец, получивший такую расписку, мог в любой момент принести ее в банк и получить золото. Банкноты были удобнее золота. Легкие бумажки можно было носить в большом количестве, и это весьма немаловажный фактор. Например, чтобы купить крупное поместье во Франции в начале 18 века, нужно было примерно центнер золотых монет или 1,5 тонны серебряных. Кроме того, бумажки не стирались, как золото. Точнее, бумажки стирались, конечно, и даже быстрее металла. Но обветшавшую бумажку можно было поменять в банке на новую. А вот и стертое в мельчайшую пыль золото никто уже не вернет. Так и появились бумажные деньги. Поначалу они действительно были банковскими расписками. На них стояли подписи банкиров, и каждая бумажка обеспечивалась золотом в том количестве, которое было на бумажке прописано. Но потом мир постепенно ушел от золотого эквивалента. Банкноты стали печататься государством и обеспечиваться всем общественным достоянием, то есть не только золотом, но и хлебом, лошадьми, парикмахерскими услугами, заводами, пароходами, углем. В общем, всем тем, чем богата страна. И это было по-своему логично. В конце концов, люди в 99,9% случаев тратят бумажные деньги не на покупку золота, а на покупку самых обычных товаров и услуг, которые нужны им в жизни. Ведь для того, чтобы обеспечить этот товарооборот, и были придуманы деньги изначально. Ну так и пусть тогда деньги обеспечиваются всеми товарами, а не только металлом по имени золото. Понятно, что бумага – продукт менее ценный, чем золото. Бумажка сама по себе не стоит столько, сколько на ней написано, даже с учетом работы, затраченной энергии и краски. Скажем, себестоимость одной 100-долларовой купюры, стоимость ее производства, составляет всего 12 центов. Иными словами, ценность этой бумажки совершенно условна и существует ровно до того момента, пока все люди верят в ее ценность. И хотя тут ситуация такая же, как с золотом, люди просто верят в его ценность, хотя само по себе золото мало кому нужно в обычной жизни. Тем не менее, металл все же материал более дорогой, чем красочные бумажки, именуемые купюрами. Золото, по крайней мере, нельзя напечатать. Однако худшие деньги, тем не менее, заменили лучшие – золотые. А сейчас, по мере развития информационных сетей на планете, и бумажные деньги уходят из обращения, все больше уступая виртуальным, электронным деньгам. Люди все чаще расплачиваются в магазинах пластиковыми карточками. Только не нужно думать, будто пластик лучше бумаги. Нет, пластиковая карточка – не деньги. Это кошелек, в котором лежат ваши виртуальные деньги, представляющие собой просто циферки в строчке напротив вашего имени. В общем, ясно, что бумага, как предмет реальный, ценнее, чем ничего. И все же худшие деньги, то есть деньги как ничего, вытесняют лучшие, бумажные деньги. Почему? А из тех же соображений удобства. Во-первых, виртуальные деньги невозможно потерять, в отличие от бумажных. Если вы теряете свою карточку, вы можете позвонить в банк, и потерянную карту заблокируют, а вам выдадут новую. К тому же карточка защищена секретным кодом, который знаете только вы. Во-вторых, переход на виртуальные деньги осложняет всякие криминальные операции. Преступники, чтобы не оставлять в информационной сети следов, используют наличные деньги, которые нельзя проследить. Нелегальные поставки оружия и наркотиков, оплата услуг киллерам — это все наличные бумажные деньги. Учитывая, что вся жизнь человеческая постепенно переходит в виртуал, замена реальных денег нереальными лежит в русле этой прогрессивной тенденции. И тот факт, что цена денег условна и базируется на таком эфемерном, казалось бы, чувстве, как доверие, ничего не меняет. Казалось бы, мы должны чувствовать себя гораздо увереннее, когда у нас в руках полновесное золото, а не бумага. И уж тем более не где-то там записанные циферки напротив нашей фамилии. Но мы спокойно ходим в магазины без мешочков золота и покупаем все, что нужно, предлагая в обмен на товар бумагу или даже условные циферки. Мы доверяем институтам цивилизации, и доверие к институтам цивилизации тем крепче, чем крепче цивилизация, А здоровье цивилизации — это экономика. Признайтесь, вы же не делаете гигантские запасы круп и патронов в расчете на то, что завтра цивилизация рухнет, и вы будете выживать, отстреливаясь от голодных толп, которые хотят покуситься на вашу гречку. Напротив, вы твердо уверены, что и завтра, и послезавтра транспорт ходить будет, мусор вывозить будут, а в магазине будут непрерывно сменять друг друга скоропортящиеся товары со сроком хранения в 24 часа. Мы уверены в исправном функционировании той искусственной среды, техносферы, которую создали вокруг себя, и без которой физически не сможем выжить, как существа давно уже искусственные, не умеющие выживать в дикой природе. Да в дикой природе и не выживет столько народу, сколько сейчас есть на планете. Более 7 миллиардов. Мы живем только и исключительно потому, что создали для себя своего рода оранжерею, неестественную среду обитания. А вот диких животных, сравнимых с нами по весу и типу питания, и живущих в природной среде, на всей планете может выжить не более 100 тысяч особей. Столько она еще может прокормить, а больше нет. Так что без цивилизации, способ жизни которой называется экономикой, мы не выживем. А деньги, повторюсь, это кровь экономики. Кровь и почва. Паруса денег, толкающие корабль экономики вперед, наполняются ветрами веры. Веры в то, будто эти вот цветные бумажки всем нужны. Иными словами, магия денег основывается только на доверии людей к власти и друг к другу, как и вся экономика в целом. Экономисты проводили исследования, как зависит уровень жизни в стране от уровня доверия. И оказалось, что чем выше в стране уровень человеческого доверия, тем крепче экономика и выше уровень жизни. И наоборот. Доверие – клей экономики. Доверие – та почва, на которой растут прекрасные цветы экономики, налитые денежными соками. Экономисты про важность доверия помнят крепко, и потому в разных странах ученые замеряют в обществе уровень доверия. Скажем, в Америке уровень доверия людей друг к другу и правительству рассчитывает Мичиганский университет, а также некоторые другие организации. Там эта величина называется индексом настроений потребителей. Потому что с точки зрения экономики все люди – потребители тех или иных товаров или услуг в окружающем нас экономическом океане. К этим странным названиям надо просто привыкнуть. В политике людей часто называют электоратом, а в экономике – потребителями. Еще в политике всех жителей страны в целом именуют народом или политической нацией, а вот в экономике всех людей в целом именуют рынком. Американский индекс потребительских настроений характеризует желание потребителей тратить деньги, их уверенность в стабильности системы и завтрашнем дне. Этот индекс замеряют США с 1966 года, опрашивая тысячи людей и выводят среднее значение. Аналогичные замеры делаются экономистами в Европе и Азии. Во Франции, например, индекс доверия потребителей замеряет французский институт статистики. В Японии этим занимается секретариат кабинета министров. О чем же спрашивают потребителей для определения индекса доверия? О том, как люди оценивают состояние экономики в целом, об условиях труда, желании покупать товары длительного пользования, об уровне семейных доходов, степени доверия к власти. Индекс общественного доверия – важный экономический показатель. Он напоминает замер температуры у больного. Как температура характеризует общее состояние пациента, так и индекс доверия потребителей характеризует общее состояние экономики, то есть здоровье социального организма, клеточками которого мы все являемся. Один из самых высоких мировых уровней доверия людей друг к другу и к правительству в Швеции. И один из самых высоких уровней жизни тоже в Швеции. Это вещи взаимосвязанные. Про Швецию у нас будет отдельный разговор в свое время и в своем месте. Там ситуация неоднозначная по ряду причин. Но в целом ситуация с доверием и развитием в мире такова. Чем выше уровень доверия, тем богаче страна при прочих равных условиях. Что понятно. Вот вы, будучи уважаемым капиталистом, желающим где-то разместить свое производство, чтобы заработать еще больше денег, в какую бы страну вложили свой капитал? Туда, где царят доброжелательность и доверие, где ходят улыбающиеся люди с открытыми лицами, или туда, где шныряют хмурые и злобные типы, поделом не доверяющие друг другу и норовящие срезать у прохожего подметки на ходу? Если в обществе дурная атмосфера, там наверняка и правительство подлое. Ну как в такую страну деньги вкладывать? Ведь того, гляди, обманут. Нет, построим-ка мы завод в честном и стабильном государстве. открытом и прозрачном. И, кстати, уровень гражданского доверия в стране тесно связан с уровнем государственного регулирования в экономике. Об этом страшном зле, государственном регулировании и управлении экономикой, мы опять-таки поговорим позже. А пока, забегая вперед, отметим в двух словах, что экономика чувствует себя хуже там, где власти пытаются ею управлять. Экономика — это сама жизнь социального организма, а все попытки поуправлять жизнью заканчиваются плохо для жизни, потому что управляющие находятся в рамках жизни, а не над ней, являются ее фрагментом. То есть они — часть системы, стало быть, устроены проще всей системы в целом. Пытаясь управлять естественными процессами в экономике, государственные бюрократы ведут себя как взбесившиеся клетки в организме, как рак. Вообще, чем сложнее система, тем больше в ней должно быть центров принятия решений. Поэтому чем развитее общество, тем больше властных полномочий и свобод должно быть сосредоточено на местах, то есть у людей внизу. К сожалению, государство в лице чиновников-бюрократов часто пытается перетянуть одеяло на себя, влезть в саморегулирующуюся экономическую систему и чего-то там поднастроить. Ради всеобщего блага, разумеется. Но чем выше уровень государственного регулирования, тем больше яду вливает власть в экономический организм. Кумекают там чего-то, стараются вроде сделать как лучше, а получается как всегда. Потому что одна кумекающая голова хорошо, а 100 миллионов голов лучше. То есть народ, рынок, в целом всегда адекватнее решает, что ему надо, поскольку каждый на месте определяет сам за себя и делает выбор, не спрашивая о своих нуждах дядю чиновника с маленькой головенкой. Расколотить бы ее к черту. В общем, все экономические исследования показывают только то, что и должны были бы показать. Уровень яда государственного регулирования выше в тех странах, где граждане меньше доверяют друг другу и потому хуже живут. Это взаимосвязанные вещи. Уровень тотального недоверия людей, государственное регулирование жизни бюрократами и сам уровень жизни. Если в обществе при опросах граждане утвердительно отвечают на вопрос «считаете ли вы, что людям не стоит доверять», то в этом обществе наблюдается высокий уровень недоверия, высокий уровень государственного давления на экономику, низкий уровень жизни и высокая коррупция, то есть власти много воруют. Представьте следующий график. На нем показана зависимость коррупции от успешности экономики и, значит, уровня жизни, что понятно. В богатой стране люди живут лучше, чем в бедной. А в чем измеряется богатство страны? Богатство страны измеряется ВВП на душу населения, то есть в валовом внутреннем продукте, в расчете на одного жителя. ВВП, если вы не в курсе, это все товары и услуги, выраженные в деньгах, которые данная страна производит за год. Сколько мостов построили, сколько чугуна наплавили, сколько хлеба напекли, сколько коров вырастили, сколько голов парикмахерских постригли, сколько пассажиров перевезли. В общем, все, что наработали люди страны за год, исчисленное в рублях или долларах. Чем больше наработали, тем производительнее и богаче страна. Это называется общим ВВП. А если теперь ВВП разделить на всех жителей, то понятно, сколько приходится общественного богатства на каждого, то есть на душу населения. И что же мы увидим? По горизонтальной оси графика отложен ВВП на душу населения в долларах, а по вертикальной оси – индекс коррупции. Точнее, то, как сами жители страны оценивают воровство своих чиновников и правителей в баллах. То есть этот индекс одновременно характеризует и уровень доверия, и недоверия людей к власти. Причем шкала выбрана так, что чем выше уровень доверия людей, тем выше балл. Наивысший балл – 10, низший – 1. Если провести на графике усредненную линию, мы увидим следующую закономерность. Чем богаче страна, тем выше в ней уровень доверия и ниже коррупция. И наоборот, чем больше воруют, и чем ниже уровень доверия, тем беднее живут в этой стране люди. Снизу находится Ирак, Россия, Индия и Китай. Не менее интересна и другая диаграмма, которая впрямую показывает уровень доверия в 5 странах. На ней отмечен процент граждан, которые согласились с утверждением «большинству людей можно доверять». Из 5 указанных стран, а это Великобритания, США, Швеция, Норвегия и Россия, в России живут самые недоверчивые и подозрительные люди. А теперь сами ответьте, в какой из этих 5 стран самый низкий уровень жизни, то есть где люди живут беднее всего, поскольку в их стране самая нездоровая экономика? Правильно. Кстати, уровень жизни в остальных указанных странах в точности повторяет рейтинги доверия. Самый высокий уровень жизни в Норвегии, затем идет Швеция, потом США, Великобритания. Данные за 2017 год. Причем ученые отмечают интересный парадокс. В тех угрюмых странах, где люди не доверяют своим соотечественникам и правительству, понимая, что правительство ворует, потому как начальство – такие же люди, что и все вокруг, граждане, тем не менее, требуют от правительства большего вмешательства в экономику. И это объяснимо. Раз в обществе царит тотальное недоверие друг к другу, раз ни на кого в решении житейских проблем положиться нельзя, кооперации нет, горизонтальные связи между людьми слабы, значит, остается только надеяться на вертикальные силы. Пусть начальство, эти отцы народа, раз уж они воруют, вмешиваются железной рукой в наши ряды и наводят тут внизу порядок, как старшие обезьяны в стаде. В результате такое вмешательство и общее недоверие друг к другу гасит экономику еще больше, опуская и примитивизируя общество. К тому же в обществе, где все не доверяют друг другу, приходится слишком много общественных ресурсов расходовать на охрану друг от друга, отвлекая ресурсы от производительной деятельности. В таких обществах всегда очень много охранников, сторожей, контролеров, проверяющих, в результате чего социальный организм в целом несет слишком большие затраты на эту непроизводительную деятельность. Резюмируя сказанное, можно отметить, что добрые люди и живут хорошо, а злые поделом прозябают в нищете. То есть богатые – хорошие, добрые, приветливые и открытые, а бедные – плохие, недоверчивые, подозрительные, завистливые и злые. В этом и причина их бедности. Вот не зря психологи говорят: причина наших проблем внутри нас. А теперь вернемся к деньгам, про которые мы слегка подзабыли, увлекшись рассказом о связи доверия людей друг к другу с богатством их государства и их личным богатством. Мы ранее сказали, что деньги являются деньгами только до тех пор, пока в них верят. И, по крайней мере, на первый взгляд, уж этой-то веры у нас в стране сейчас более-менее хватает. Это мы наработали. Хотя еще совсем недавно, по историческим меркам, в нашем государстве был период, когда от рублей люди бежали к другой, чужой валюте, доллару, потому как в бумажный рубль не верили из-за его высокой инфляции, а вот не менее бумажному доллару верили. То есть больше верили чужому правительству, чем своему. Бумажные деньги – дело такое. Их можно взять и напечатать. Они не имеют самостоятельной ценности, такой как тапочки, мясо, вода, подушки, металл, вилки или любые другие полезные предметы. Их ценность условна. Поэтому некоторым и кажется, что в отличие от бумажных денег, золото уж точно имеет безусловную, самостоятельную ценность. Бумажные деньги нечестное государство может резко напечатать, чтобы покрыть свои дыры в бюджете. А попробуй напечатать золото, или, скажем, ракушки каури. Что тут скажешь? Вроде все верно. Многочисленные попытки разных хитрых граждан изготовить из подручных материалов поддельные ракушки каури успехом никогда не заканчивались, хотя попытки такие были. Археологи иногда находят такие подделки, но поддельную ракушку каури всегда можно отличить от настоящей с первого взгляда. С золотом уже сложнее. Его подделывали во все времена и подделывали успешно. И без лаборатории, без специальных исследований отличить золотой слиток или монету от подделки не всегда просто. Но допустим даже, что мы имеем дело не с подделками, а с настоящими золотыми монетами, содержание золота в которых строго определено и гарантируется честным государством. Допустим, все фальшивки убраны из оборота, а все фальшивомонетчики перевешены на главных площадях. Значит ли это, что золотые деньги являются абсолютно объективной ценностью, и что от такой шаткой материи, как человеческое доверие, эта ценность не зависит? Не значит. Ведь что такое золото? И какую самостоятельную ценность оно имеет? Почти никакой. Золото нельзя есть. Золотом нельзя мыться. В золото нельзя одеться. Из золота нельзя стрелять. И даже золотой нож по своим потребительским качествам уступит стальному. Золото, правда, применяется в электронной промышленности. Им покрывают контакты, но это практически все полезное применение золота, не считая ювелирных побрякушек. Часто ли вы золотите контакты? Гораздо чаще обычные люди покупают еду и прочие предметы, нужные им в быту. За что же тогда мы любим золото? За репутацию. Наш исторический опыт свидетельствует, что золото всегда можно обменять на полезные предметы. Оно всегда в цене. Мы в это твердо верим. Мы доверяем золоту больше, чем родной маме. Но представьте себе крайнюю ситуацию. Войну или стихийное бедствие, когда спасти от немедленной гибели, могут как раз самые простые предметы. Спички, патроны, одежда, еда, вода. Нужно ли кому-то в такую минуту золото? Нет. Оно в этих условиях балласт. Но даже если не брать в расчет войны и катаклизмы, вовсе не является фактом общее убеждение, будто золото всегда в цене. Цене-то оно, конечно, в цене. Вот только цена эта сильно меняется. Как любой товар, который торгуется на мировом рынке, золото сильно колеблется по своей стоимости. Так же, кстати, как и деньги. Те самые привычные нам современные бумажные деньги. Они тоже колеблются в цене. Потому что точно так же являются товаром, как и золото, хлеб, навоз, зубная паста, услуги врача и все прочее. Колебания цены – свойство денег, как любого товара. Для некоторых это звучит странно. Как деньги могут быть товаром, если это всеобщий эквивалент всех товаров? Как они могут менять цену, ведь их цена обозначена цифрами прямо на купюрах? За что деньги тогда продавать в качестве товара, если сами товары продаются за деньги? Но раз все товары продаются за деньги, значит и деньги продаются за деньги. Сегодня, например, 30 рублей стоят 1 доллар, а через какое-то время, глядишь, рубль подешевел вдвое, и тот же доллар вы купите уже за 60 рублей. Вся Россия подешевела вдвое. Мировая сеть валют разных стран всегда немного колеблется, потому что она живая, по ней пробегают волны, курсы денег друг относительно друга меняются в зависимости от разных случайностей. Где-то война вспыхнула, где-то огромная фирма разорилась или банк лопнул, в какой-то стране нашли крупное месторождение, где-то произошел военный переворот, где-то правительство ведет необдуманную политику, печатает лишние деньги, и валюта такой страны падает в цене относительно других валют. Это известно каждому. Деньги любой страны продаются за деньги других стран. И каждая страна через свои деньги либо дорожает, либо дешевеет. Но деньги, как и любой товар, могут продаваться не только на международном рынке, но и внутри одной страны. То есть доллары можно купить за доллары, а рубли за рубли. Как это так? А вот как. Представьте себе ситуацию. Вам надо приобрести дом, а у вас денег нет. Но есть месячный доход, который позволит вам накопить за 10 лет на покупку. Однако вы не хотите копить и ждать. Вы хотите сейчас, немедленно. Что ж, есть возможность купить деньги. Вы, конечно, знаете эту схему. Она называется кредит. Кредиты берутся не только для личных покупок, но и для развития бизнеса. Вы просто покупаете всю необходимую вам сумму в счет своих будущих доходов. Разумеется, сегодняшние деньги обойдутся вам дороже, чем завтрашние. Но зато платить придется завтра и частями. Вы заплатите гораздо больше, чем если бы копили сами и ждали. Зато вы не ждете годами дом, а получаете товар сразу. Цена денег называется кредитным процентом. Взяли миллион на год под 10% годовых, через год вернули и переплатили 100 тысяч. Вот 100 тысяч – это цена денег как товара, цена миллиона. От чего зависит кредитный процент? Да много от чего. И прежде всего, от условий ведения бизнеса в стране. Если атмосфера в стране не сильно благоприятствует ведению бизнеса, кредитный процент будет для бизнесменов выше, поскольку банки заложат в него свои риски, что вполне понятно. За маленькую прибыль рисковать своими деньгами никто не захочет. На маленькую прибыль люди соглашаются только в условиях, когда эта прибыль надежно обеспечивается, то есть велик уровень доверия в стране. А еще кредитная ставка зависит от инфляции. Если банкир хочет заработать скромные 10% годовой прибыли при уровне инфляции в 15%, деньги он должен давать в рост под 25% годовых. Это понятно. Уровень инфляции – величина обратно пропорциональной степени доверия людей к собственному правительству, к его способности проводить грамотную финансовую политику. Чем выше инфляция, тем меньше доверия народа и тем сильнее стремление убежать от денег родного правительства к другому правительству, точнее, к деньгам другого правительства, коему веры гораздо больше, даже если это правительство официально является врагом или противником. Народ может с чисто шизофренической двойственностью искренне считать чужую страну противником, потому что так пишут в газетах, но при этом в массовом порядке хранить свои сбережения в денежных единицах этого противника, коему по факту веры больше, чем своим. И вот теперь самое время пришло чуть подробнее поговорить об инфляции, черти бы ее драли. И завершить тем самым, даст Бог, разговор о доверии и металлическом золоте.